Последние ответили, что они войну не развязывали. Она развязалась сама собой. Ольмек напомнил, что инициаторы боевых действий синие. Мьянти ответил, что Мануэль из новеньких. И если уж новенький так быстро стал синим и даже возглавил отряды, значит, синяя идея правильнее. И не лучше ли зеленым вместо бесполезных дебатов просто примкнуть к синим и закончить все полюбовно? Полюбовно прекратить историю Бермудии? «Это вы имеете в виду?» — спросил Ольмек. «Она должна закончиться. Люди должны вернуться», — ответил Мьянти. «Но тысячи, сотни тысяч других устремятся сюда. Не обязательно. Мы расскажем людям, какие здесь возникают проблемы, и они крепко подумают, прежде чем захотят сюда. Люди сначала хотят, а потом думают», — возразил Ольмек. Спорили 3 часа, и в результате договорились сохранять мир хотя бы на территории ЦРУ и Белого города. Проголосовали единогласно. Только где-то в углу смущенно клацнул затвор автомата. Все замерли. Подозреваемый встал и развел руки. Дескать, хоть обыщите, ничего нет. Само собой, долго ли умеючи воображелать автомат и тут же заставить его исчезнуть? Атмосфера в ЦРУ стала нехорошей, тревожной, подозрительной. Вдобавок ко всем неприятностям предвыборная кампания оказалась под угрозой срыва. Настя заняла категорическую позицию и была против того, чтобы ее сыновья стали соперниками на политической основе. Через пятницу она потребовала аудиенции у короля или хотя бы председателей. Ольмек и Мьянти приняли ее. «Я не все знаю о ваших порядках», — волнуюсь, начала Настя. «Но объясните, господа председатели, с какой стати детей выдвигают кандидатами на такой высокий пост? У них замечательные способности», — объяснил Ольмек. «Но они все-таки дети. Какие бы ни были способности, они не могут выполнять взрослую работу. Это работа представительская. Все решают председатели ЦРУ. Тогда тем более. Пусть кто-нибудь еще представительствует. А главное, они же братья. Зачем братьям становиться соперниками? Почему бы и нет? В спорте это часто бывает. Братья Шумахеры, братья Кличко, братья Знаменские. Поймите, в Бермудии сложилась очень непростая обстановка. Необходимо примирение. И то, что кандидаты не враги, а именно братья, это очень хорошо. Нам нужны миролюбивые выборы. Знаю я это, миролюбие. Политика и миролюбие. Рассказывайте сказки. В общем, я против. В таком случае мы вас устраним, не выдержал Ольмек, слишком взвинченный событиями последнего времени. Коллега хочет сказать, что нам придется каким-то образом нейтрализовать вас, пояснил Мьянти. Да любым образом, бушевал Ольмек. Вы даже не представляете, какие у нас возможности. Бермудия — бездонное пространство, и у нас хватит силы держать вас в одном месте, а ваших детей — в другом. Вы их никогда не увидите. Поняли меня? Никогда! Настя возмутилась. Что? Вы мне угрожаете? Мои дети всегда будут со мной. И тут же Вик и Ник оказались в зале. Обоим было некогда. Ник, как всегда, играл, а Вик, как всегда, мысленно искал выход из Бермудии. Оба в этот момент, увы, не думали о маме, но желание Насти увидеть их оказалось настолько сильным, что зашкалило за все возможные уровни воображелания, и Ольмек с Мьянти не сумели противодействовать. — Так, — сказала Настя. — Вик, Ник, прекращайте эту ерунду. Кандидатами вы не будете. И ни на шаг от меня, ясно? Только попробуйте исчезнуть. Запру дома и никаких игр, никакого компьютера, никакого телевизора, вообще ничего. Братья очень удивились. Они никогда не видели такой свою маму. Им хотелось улизнуть. Но они не сумели, не получилось. Невероятный, неизвестный мне уровень воображелания, — изумленно прошептал Мьянти. Материнская любовь, — с отвращением объяснил Ольмек. — Ничего, уважаемый враг, Бермудия нам поможет, — и зазвучала музыка. Это была фонограмма одной из лучших песен Насти, но пел эту песню другой голос. Пел очень плохо, просто отвратительно. — Сбиваете меня с толку? — спросила Настя. «Выключите немедленно!» Ольмек и Мьянти развели руками, но желание Насти частично исполнилось. Исчез голос, и Настя запела сама. Растерянно оглядываясь, держа детей за руки, чтобы не пропали, она пела, все больше увлекаясь. Исчез кабинет вместе с председателями. Появился большой зал с публикой, которая слушала Настю и плакала благодарными слезами. Поэтому Настя запела вторую песню. Ей самой хотелось этого. И она не могла обмануть ожидания людей. Неужели тяга к искусству сильнее материнской любви? — спросил Мьянти Ольмека.